Глава пятая. Гражданский человек. Хорошо, конечно, иметь крышу над головой, знать, что после трудового дня тебя ждет в семье, да и в школе рабочей молодежи не всякий себе позволит учиться. Только вот сказывались накопленная за войну усталость, полученные ранения, жизнь впроголодь в предшествующий год. Вдруг выяснилось, что у Виктора столько всяких болезней, что по силам ему работа исключительно легкая, а уж мойщиком туш он никак не может быть. Но в городе Чусовом в основном расположены металлургические производства, а тяжелая промышленность, как известно, требует здоровых людей. В поиске работы полегче оставалось рассчитывать только на удачу. И она пришла. Появилась возможность стать вахтером того же самого колбасного цеха, в котором ворочил туши. Проверь все замки и двери, все ли замкнуто. Когда убедишься в том, что так оно и есть, хочешь — сиди до утра, хочешь — спи, в дежурке тепло и сухо. Чусовой город небольшой, но народ там и до войны был не сонный, а после войны и вовсе зашевелился. Городская газета вдруг сообщила, что при ней создается литературное объединение. Интерес к книге очень часто становится началом той тропинки, на которой многие так или иначе пробуют свои силенки в литературе. Виктора сообщение заинтересовало, и он решил побывать в редакции на встрече с дебютантами литературного дела, приглядеться, что к чему. На первом занятии кружка начинающий автор Реутов прочитал свой рассказ встречи. Товарищи похвалили автора, как водится, аккуратно покритиковали, все, честь по чести. И вдруг никому неизвестный мужик встает и заявляет, что написанное просто мура, такого вранья он терпеть не может. Шум, гам, противостояние сторонников и критиков автора. В адрес Астафьева, а раскритиковал рассказ именно он, встречные шпильки. Дескать, знаем таких. Покажи, чего сам стоишь. Тут его Виктору нечем было крыть. Ведь он пришел на заседание кружка в первый раз. Однако конфликт, видно, пошел на пользу. Дал такой заряд, который разбудил что-то давно, прятавшись внутри и свербивший его. Впереди вахтенная ночь. Проверив запоры, Виктор не стал, как обычно, ложиться спать, а сел за стол, стоявший в комнате дежурного, и начал обдумывать тему для рассказа. Размышления постепенно приобретали вполне осязаемые формы, замысел распирал, душил его, и тут мелькнула мысль — надо бы все это записать. Впрочем, посмотрим, как вспоминает этот эпизод сам Астафьев. Несмотря на все жестокие будни и превратности жизни, без квартиры, без хлеба, нищенское существование, я никогда не переставал читать. И узнавши, что при местной газете «Чусовской рабочий» начинает действовать литературный кружок, пошел на первое занятие. На этом занятии литкружка читал рассказ бывший работник политотдела наших достославных лагерей. Рассказ назывался «Встреча». В нем встречали летчика после победы. И так встречали, что хоть бери и перескакивай из жизни в этот рассказ. Никто врать его, конечно, и в ту пору не заставлял, но человек так привык к лжи, что жить без нее не мог. Вот сочинительству. Страшно разозлился я, зазвенело в моей контуженной голове. И сперва я решил больше на это сборище под названием «Литературный кружок» не ходить, потому как устал уже от повседневной лжи, обмана и вероломства. Но ночью, поуспокоившись в маленькой теплой вахтерской комнатке, я подумал, что есть один способ, один единственный способ борьбы с кривдой. Это правда. Да вот бороться было нечем. Ручка, чернила есть для борьбы, а бумаги нету. Тогда я решился почти на подсудную крайность. Я открыл довольно затрепанный и засаленный журнал дежурств, едва заполненный наполовину, и поставил на чистые страницы любимое мною до сих пор слово «рассказ». Я написал его за ночь, и, вырвав плотные страницы из корочек, на следующем же занятии кружка, то есть через неделю, прочел рассказ вслух. Рассказ был воспринят положительно. Его решили напечатать в газете «Чусовской рабочий» как можно скорее. Разобрав каракули, нанесенные на бумаге, полуграмотным, так может, еще контуженным человеком, маленького подредактировав, чего там редактировать, там же сплошная правда. Я еще вернусь к этой самой правде, потолкую о ней и о понимании ее в нашем любезном отечестве. Рассказ начали печатать. А пока, забегая вперед, скажу, что однажды безмерно мной любимый новелист Юрий Нагибин уверял меня на полном серьезе, что писателями мы сделались исключительно по причине фронтовой контузии. «Понимаешь, — говорил он, — отыскал я пару своих рассказов, напечатанных в журнале «Огонек» еще до войны, но не проблеска там, не бисерночки, а вот вдарило по голове, что-то не оборвалось, повернулось ли, и открылся талант, а иначе откуда бы ему взяться. Но рассказ-то с продолжением печатают в «Чусовском рабочем». Фамилия моя сверху, ниже названия, мною собственноручно написанное «Гражданский человек». И я гоголем по обвальному цеху хожу. Хотя с резинного фартука сукровец течет, порезанные костями руки кровоточат, солью и селитрой их разъедает, так что от боли штаны у меня мокрые. Но я пою на весь завод. Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех, и бабы-трудяги меня дружно подтягивают. Бабы-обвальщицы, шпиговщицы, кишечницы и коптильщицы. Все знают, что я получу много денег. Куплю себе новую шапку, костюм, может, и на штиблет сойдется. Что выйду я в богатые и с ними, и с бабами, ревматизмом от постоянного мокрой с корежными, от мясного изобилия, впадающими в лютость, тоже переходящую в сентиментальность и плаксивость, здороваться перестану и узнавать их не скачу. Вдруг обвал, трагедия, полный срыв коммерческих и творческих планов. Рассказ мой на середине печатания остановили по причине его полного безнравственного содержания. «А, батюшки мои! Что же за зверь такой? Безнравственность-то!» Сама заведующая отделом агитации и пропаганды Чусовского горкома, запредстававшая против рассказа и совращения чусовских трудящихся посредством печатного партийного органа, прижила от заезжего прощелыги лектора и ребеночка, и ничего, трудится, морально направляет. Какой же чудовищной силы и мощи фугас я запустил, что пошатнул здоровую мораль передового советского сообщества. Мне тут же любезно, отечески и объяснили. Какой? Наша любимая партия всегда нас воспитывала любезно, отечески, коль не воспитываешься, в железо тебя, в руды лагерные, тем более и вести-то недалеко, значит, не накладно, всего-то несколько остановок. Город со всех сторон обложен каторжными лагерями, воспитательными заведениями всех мастей и разрядов с длинными номерами, знаками и значками и непонятными грифами. Рассказ «Гражданский человек», которым я решил напрочь смести всякую ложь с советской земли, совершенно бесхитростен, открыт, прямолинейен, даже патриотичен, в чем легко убедиться, найдя его в первом же томе под названием «Сибиряк». Он и сейчас-то, после капитальной переработки, доработки опытной рукой, не ахти и что, а тогда был вовсе наивненький, блекленький. Но в нем было и притягательное свойство. Я все списывал с натуры, в том числе и главного героя, моего товарища по фронту. Все-все. Имя, фамилии, название фронтовых и тыловых деревень, количество детей и так далее. Все было точно. Да подлинно все должно было противостоять вселенской неправде. Лишь в одном месте дал я маху. Перепутал название деревни главного героя, поименовав ее Каменушкой, тогда как она казалась Шумихой, и детей перепутал. Было у моего героя их трое, я написал двое парней и девочка, оказалось наоборот. Но этот мах был вовсе не роковым махом. Мах я допустил в том месте, где решил пошутить вместе с героем насчет нашего сословия. Да и выломал нечаянно дверь с надписью «Советская мораль — самая лучшая в мире мораль». Словом, из рассказа соокопники узнают про главного героя. Что был он лучшим трактористом в колхозе. Такой неразворотливый, скромный, незаметный и лучший. Как же это может быть? Как видите, все в лучших традициях соцреализма шло до одного рокового места. Очень это интересное явление. Лучшая в мире мораль. Многие софлитераторы, еще не умея писать, уже владели лукавыми приемами соцреализма и могли, как утята, только вылупившись из яйца, хорошо плавать. Как читающий человек владел ими уже и я. А вот тут возьми мой герой и брякни. Мало сейчас нашего брата, стал быть, мужиков, в деревне осталось. Вот и стали мы все для баб хороши. «Как?» — возмутились поборники нравственной чистоты в Чусовском горкоме. «Наших советских женщин называть бабами?» «Делаются, к тому же, грязные намеки на их неразборчивую похотливость, тогда у нас они...» «Ну, а дальше вы все знаете, как бывает это. Бывает еще. Какие слова говорятся, и орг-выводы делаются». Редактор газеты Григорий Иванович Пепеляев отнес все это громовержение в области юмора. Да и народ наш, опять же, народ передовой, советский, самый замороченный, но сознательный. Давай писать, звонить в редакцию, даже приходить и спрашивать, отчего рассказ молодого автора не печатается? Верха жаловался, народ грозится. Может, насчет верхов и народа Григорий Иванович и приврал, стараясь прибодрить молодую творческую поросль. В ту пору гибкость редактору и чутье требовались отчаянные, чтобы уцелеть на должности и газеты вести на приличном уровне. И печатание художественного произведения в местной прессе тогда было редкостью. Редактор сделал вид, что общественность его додавила. Рассказ печатать закончил. Пока этот сыр-бор шел да разгорался, одна малосильная работница газеты ушла в декретный отпуск, куда угодила на комсомольскую линию. Меня пригласили на ее место. Тут я узнал, что весь двухполосный номер газеты имеет гонорар аж 70 рублей. По новому курсу 7. И мне не только на костюм, на шапку, даже на портянки вознаграждения за рассказ не хватит. Но не бывает же дыма без огня, как огня без дыма. Слух о скандальном рассказе докатился аж до областного города Молотова, нынешнего Пермь. Достиг отделения Союза писателей, и оттуда поступила просьба выслать газеты с рассказом и как можно скорее. Не успел я обсидеться в Чусовском рабочем, проморгаться как следует. Бац! Мой рассказ появляется в областной газете «Звезда», правда, в сокращенном виде. Я еще и дух не перевел. Эйфорию не перечувствовал, как рассказ уж полностью звучит по областному радио. Играют, читают в нем артисты, да еще под музыку, под симфоническую. И когда пришло письмо и извещение о том, что рассказ будет напечатан в «Альманахе» при Камье, у меня уж никаких сил не осталось. Один лишь восторг чувств бушевал во мне. И с этим восторгом я накатал несколько рассказов подряд. Но мой творческий порыв был охлажден в той же редакции газеты «Часовской рабочий», на занятиях того же боевого литкружка. Исчезли из моей творческой продукции вульгарные грубые слова, вроде «баб». Все персонажи у меня говорили изысканно, поступали правильно, главное — идейно и выдержанно. А так я еще от фронта не отошел, имел грамотежку в 6 групп, выгарки еще с трудом законченных. То сами понимаете, как эта самая изысканность выглядела в моем исполнении. Что-то меня образумило, задержало в творческом развитии, скорее всего, беспросветная нужда и газетная паденщина. И где-то и как-то я и сам усек, Мне сейчас надо больше не писать и печататься, а поработать над собой, потом уж сочинять продолжать. Всего же город Чусовой дал миру десяток членов Союза писателей. И, сообразуясь с этим феноменальным явлением, я пришел к твердому убеждению, что советский писатель охотнее лучше всего заводится в дыму, саже и копоти. Так Виктор Астафьев описал рождение своего первого рассказа в статье 1996 года. А вот что он мне рассказывал в 1982 году, о начальных годах работы в литературе. Приведу выдержку из нашей беседы. Было бы интересно услышать от вас рассказ о молодости, о той поре жизни, когда вы делали первые шаги в литературе. Я был весьма связан в плане житейском, бытовом. Городишко, где тогда жил, родина моей жены. Мы поженились в 45-м году, возвратились прямо из армии, можно сказать, с войны, туда, на Урал. Город, скажу прямо, жуткий. Сплошные дым, сажа, копоть. Когда-то французы организовали там завод. По-моему, в романе «Золя деньги» эта самая компания упоминается, как и станция Чусовская. Нынешний город Чусовой расположен в очень красивом месте, на стыке трех рек. Кстати, река Чусовая — одна из красивейших в Европе. Река удивительная, кое в чем уникальная. Она своим руслом разломила почти напополам хребет Уральский, одно из самых удивительных по природе мест. Но пришел туда человек и все осквернил, загадил. Металлургия — страшная сила. Но я, конечно, когда работал в местной газете, писал совсем о другом. Врать приходилось много, и, по сути, сознательно. В газете все про все знали и понимали. Потом меня же с собой называли кормилицу нашу, а чусовелые рабочие. А большая она была по объему. Сначала две полоски, потом четыре. Но на эту четвертую мы никак не могли накопать материалов. Туда-то, на страницу культуры, и писать хотелось не рапорты и фанфары, а по-человечески. Но о чем? Событий культурного плана в окружавшей жизни не было. Кроме заводы, цеха, шахты. Все есть, кроме культуры. Злится редактор, кричит мне: давай в библиотеку. Звоню знакомым библиотекаршам, прошу их выискать какую-нибудь красную дату в календаре. Отвечают: скоро дата у Помиловского. Тогда говорю: поставьте его книги на отдельную полку. Будем считать, что у вас открылась выставка к юбилею писателя. А уж о творчестве его сам накатаю. Все-таки находили выход из положения. Как мы цинично орем о том, что вот в авангарде у нас рабочий класс, человек туда. На Урале, где я жил, можно назвать все рабочие города подряд. Часовой уже охарактеризовал. Дальше Лысьва. Наверное, известно всем по плитам и утюгам. Потом идет Губаха, коксохимическое производство. Кызыл, центр угольного бассейна. Затем Березняки, химическая промышленность. Целая корзина вреднейших производств. И ничьи города так не обирают, не изничтожают, как вот эти исконно пролетарские. Всюду смог, выбросы ядов в атмосферу, несоблюдение элементарных правил безопасности. И сегодня, впрочем, модное слово «экология» не очень нас вручает. А как жили? В Чусовом пассажирский автобус появился через 12 лет после войны. Дом культуры металлургов строили так долго, лет 18, что сразу после сдачи потребовался капитальный ремонт. В центре города стояла какая-то каркасная баня. На описание аварии и происшествий в ней мы, наверное, истратили тонну бумаги. Не раз случалось, что там стена вываливалась, и голый, моющийся народ во всей красе представал перед изумленными прохожими. В такой вот атмосфере прошла послевоенная запоздалая молодость моя. Но не скажу, что эти годы самые худые. С вашей юностью, конечно, свою не сравняю. Уж тогда народ люто пил, всякие штуки, включая поножовщину, устраивал. Меня спасала природа. Постоянно бывал то в лесу, на рыбалке и охоте. Вроде меня добытчиков встречалось в ту пору мало. Моего возраста ребят не увлекало. Лучше выпить да подраться возле магазина. Людей старшего возраста, уставших, покалеченных войной, тянуло со смены домой, к печке и семье. Настрелялись они, брать в руки оружие не хотелось. Поскольку любителей таскаться по лесам было мало, жизнь шла раздольной. Вскоре появились первые моторишки лодочные. Они ломались, рыбаки их проклинали, но наловчились чинить, что-то вовремя подделать, а уж с мотором можно было рвануть на настоящий речной промысел. Как-то одну свою ерунду принес в газету на обсуждение литературного кружка, который там был. Прочитали и решили печатать. Частично напечатали, но вдруг остановили. Крамола! А в чем она была? Тогда же царствовала литература Бабаевского. Фронтовик от только кавалер Золотой Звезды, никак не меньше. Когда умирала русская деревня с голоду, когда мы, фронтовики, вот так вот мыкались, в литературе торжествовал конфликт хорошего с прекрасным. Помните, какое-то редкое было великолепное название у прославленного романа тех лет — «Счастье». Как нестандартно, свежо, как оригинально. Еще тогда свирепствовал драматург Суров, и под стать ему, потому эту халтуру очень сложно было преодолевать. Причем даже не саму продукцию, а и инерцию, привычку опираться именно на такие образцы. Зато у меня, вчерашнего солдата, и о таком же написавшем, обнаружили недозволенные, недопустимые. Вот сейчас вспомнилась реплика, которую услышал значительно позже от самого Александра Трифоновича Твардовского. Может, этот эпизод здесь, к слову, окажется прекрасная реплика. Эти авторы нас погубят, они не думают о проходимости. Конечно, к моему созданию подобная реплика не могла иметь никакого отношения. Придирки к газете и моему тексту — это пример дремучести местных партийных чинуш. Мой рассказишка был примитивный, написан по лекалам соцклассицизма. Прообраз героя, мой друг, который до фронта был неплохим трактористом. И он у меня произносит фразу: «Мало нашего брата в деревне осталось». Вот и стали мы все для баб хороши. Намек на правду. Какая-то живинка, пожалуй, в этой реплике есть. В итоге редактору на орехи достался. Что там за писатель появился? Надо, дескать, у него документы проверить. И проверяли? Проверяли. Хотя сейчас это все кажется невероятным и даже смешным. Впрочем, худо без добра не бывает. Меня на этом деле заметили и позвали в редакцию. Стал корреспондентом. Выходит, это лучший способ для укрощения талантов. Но не думаю, что кто-то мог в нашей дыре дойти до такой степени защищенности. Просто редактор посчитал, что полученные им и мною головомойки достаточно для боевого крещения. Коль ты у нас литератор, то и пиши, поднимай культуру. Это газета городская? Да. В Чусовом в ту пору проживало 65 тысяч, в районе 150 тысяч, довольно прилично. Позже из него выделился Гранзаводский район. Он и по территории был большой, и по серьезности предприятий. Для журналиста, в общем-то, была возможность развернуться, но надо помнить, что грамотежка у меня была довоенная, 6 групп. Фронт дал, конечно, жизненный опыт, но культуры и грамотности не добавил. Надо было все это срочно набирать. Правда, я даже в окопах ухитрялся книжки иметь и читать. Я знал, что предложение должно заканчиваться точкой. Но вот где оно, предложение, заканчивается, точно не представлял. Может, это выручало? Во всяком случае, помогло сохранять натяной язык. Вы должны понять меня правильно. Всякая творческая судьба оригинальна, своеобычна, неповторима. У меня сложилось все именно так, как рассказываю. Для вас это просто пример выживания. Как же это у вас все-таки получилось? Коли надо, расскажу. Должен признать, создавать информацию — дело заносистое. не сразу в нормальной голове прилаживается слово к слову фразы вроде «Став на трудовую вахту в честь товарища Сталина, металлурги взяли на себя повышенные обязательства, по чугуну стали стружки». Совсем это непросто. Но писать-то некому. Журналистом я стал в первый же рабочий день в редакции. Через несколько лет к нам прислали выпускницу факультета журналистики Уральского университета. Мы смотрели на нее как на чудо. В еще большее изумление пришли, когда она потребовала себе полтора месяца, чтобы вжиться в материал, освоиться, правда, это не помогло. Давайте и к вам вернемся. Да, на другой рабочий день сварганил зарисовку об электрификации депо. Думаю, дальше пошло. Но перемудрил. Грамотежка слабая. Человек с ветру, неуверенный, даже места своего не имел. Сидел за столом с бухгалтером. На мою беду мне надавали массу брошюр с советами, как писать очерк, передовицу, статью. Брошюрки для рабкоров сочиняли столичные бразописцы. Сами-то пишут, как бог на душу положит. А в своих советах наворочили правил. Я по вечерам над ними корпел, начитался и впал в уныние. Видишь ли, обрабатывая письмо трудящегося, надо впаивать в текст пословицы, крылатые слова, суждения классиков, к тому же придерживаться стиля автора. Как же мне все это освоить? Через неделю стали готовить читательские письма на третью полосу. Мне досталось про кражу кожи на местном комбинате. Надо 25 строк, а я накатал 150. И стиль-то авторский сохранил. И поговорок насовал. Прихожу к ответ секретарю Саше Толстикову шедевром. Он как увидел объем, захохотал. Стал марать мою стряпню и резал, гад, будто по-живому. Оставил заявленные 25 строк и страшную сердечную рану. Я был просто уничтожен. В самый разгар моей газетной деятельности вдруг обнаружил, что у меня уж большая семья, дети, их надо кормить. Так мы жили безалаберно, сначала производили детей, а потом так задумывались, как их поднимать, на какие шиши. Самый большой заработок в газете был за передовую. Сейчас, слава богу, многие газеты от них отказались, тогда это был обязательный атрибут каждого номера, любого издания. Газета у нас пятиразовая, то есть 5 передовых. За месяц 20. Конечно же, писал их чаще всего сам редактор, но счастье перепадало и заму, и другим работничкам. Хоть уж бойко писал, взяться за передовицу не хватало духа и воображения. Но без передовых я зарабатывал меньше всех, сказал об этом редактору. А вы работали тогда в каком отделе? Культуры? А сначала у нас вообще никаких отделов не было. Но когда уж объем газеты увеличили до 4 полос, появился отдел промышленности, куда меня определили. Вел лес и транспорт. Публикации по проблемам культуры оказались просто довеском. Так, вроде общественного поручения. За информацию о культуре платили совсем чуть-чуть. Простите, этот вопрос отвлек вас от мечты о передовице. Ну да. Возник этот вопрос о деньгах. Согласился редактор дать мне передовицу. Но я торопел, не знал, как к ней подступить. Редактор наш, Григорий Иванович Пепеляев, добродушный мужик, юморист, подозвал меня к своему столу и продемонстрировал тайну творчества. Взял ручку, развернул газету «Правда» и принялся сочинять. Шпарит прямо по правдинской передовой. Дополняю местными фактами, примерами. И короче, конечно. Чусовская газета все ж маленькая, полчаса и статья готова. Посмотрел на меня лукаво. Все понял. Киваю. Смотри, завтрашнюю статью не завали. Куда там? Свалял ее таким-то методом даже быстрее. Впрочем, обучая меня премудрости в сочинении передовиц, Григорий Иванович все-таки кое-что добавил от себя. Деликатно так вроде, между прочим, молвил. Помни только, если приводишь два факта отрицательных, то положительных в статье должно быть 3.